Туманная история. Решив застрелить жену, Витя Гайворовский отправился с кордона трехизбинка в село Семибугры. «Убью дуру», — твердил он. О будущем не думал. Знал, что его ждет. Следствие, суд, тюрьма. Но будущее было далеко, как за поворотом. До него надо было еще дойти. А раз далеко, то и нечего пока думать. Он все рассчитал заранее. Приехав накануне с охраны участка, раздал пойманную рыбу, поужинал, закрылся в своей половине дома и стал ждать темноты. Когда стемнело и кордон окутался туманом, вымыл на кухне посуду, подмел комнату, переоделся во все чистое, снял со стены и зарядил ружье. Время он выбрал ночное, и хотя от кордона до села было 25 верст, не поплыл на лодке, а незаметно ушел пешком, чтобы его не хватились до обеда. За это время он рассчитывал добраться до места и сделать свое дело. Женился Витя 10 лет назад. После свадьбы носил маленькую жену, посадив на свою широкую ладонь, как официант носит поднос с дорогими яствами и напитками. Но Витя не был официантом. Он работал помощником лесничего на трехизбинском участке заповедника. Ходил в расстегнутой рубашке и болотных, чиркающих друг от друга сапогах, опущенных до колен. Через 10 лет жена Гайворовского загуляла. Может, и не загуляла, но ее стали видеть, разговаривающую на улице с чужими мужчинами. При этом она играла глазами, плечами, бедрами, смеялась, словно у нее с мужчинами были общие тайные дела, и они, разговаривая со смехом, об этих делах вспоминали. Начало любовных игр видели все, окончания не знал никто, но поселковые женщины добавляли окончание от себя. Витя ревновал, мучился от неопределенности, говорил жене: «Что ты перед мужиками извиваешься, как червяк на крючке? Скромнее надо себя вести». Витя надеялся, что жена опомнится, признает свою вину, попросит прощения. Но она смотрела далеким, ускользающим взглядом, словно разглядывала его с другого конца села. И Витя бесился, думая, что в этот момент она сравнивает его с другими мужчинами. «Мне одной скучно. Ты целыми днями на своем кордоне, даже поговорить не с кем». «Поговорить можно, но не завлекать». «А кто завлекает?» Раньше он приезжал к себе домой в село Семибугры раз в неделю, когда лесничий давал выходной. Теперь переселился на кордон окончательно, и у жены появлялся, чтобы отдать остатки зарплаты. И когда шел по селу, казалось, что сплетни о жене волокутся за ним по пятам, как полы длинного шуршащего плаща. И вот теперь одинокая, неприкаянная фигура упрямо шагала по ночной степи. Может, Гайворовский и хотел, чтобы кто-нибудь окликнул его, догнал, ухватил за рукав. Может, тогда он повернул бы обратно? Но никого рядом не было. Ближе к утру туман сгустился, и дорога пропала. Такого плотного тумана Витя еще не знал, и он перебрался к реке, определяя направление по плеску волн. Он шел, перекинув через плечо ружье, с каждым шагом приближаясь к селу, к ничего не подозревающей супруге, которая наверняка спала. «Сейчас мы проснемся», — думал он мстительно. «Сейчас вскочим, как ужаленные, и уже не будем изумленно хлопать круглыми глазками и сравнивать нас с чужими мужиками». Он захотел представить ужас в глазах жены, когда он направит ствол ружья, но вместо этого мысленно видел отпечаток пуговки наволочки на ее розовой заспанной щеке. И таким теплом, давно забытым уютом повеяло от этой щеки, что Витя замедлил шаг. Он попробовал было настроить себя на прежний решительный лад, но мысленное видение отпечатка пуговки все стояло и стояло перед глазами. И вдруг понял, что застрелить жену уже не сможет. До Семибугров, как и рассчитывал, Гайворовский добрался около полудня. Стрелять жену он не стал, даже не пошел домой, чтобы живая супруга не разрушила свой же привидевшийся Гайворовскому ночной образ, беззащитный и теплый со сна. «Приду, а там она глазами хлопает», — мучился он. «Опять, что ли, за ружье хвататься?» Вместо этого он купил бутылку вина, выпил за магазином и направился в опорный пункт милиции к знакомому участковому просить, чтобы его задержали как пьяного. Участковый не хотел задерживать, попробовал отшутиться. «Всего-то и делов. А я подумал, ты зарезал кого и пришел с повинной. Не дури, Витя, отправляйся домой». «Домой не пойду, лучше задержи», — Витя продолжал настаивать. «Я пьяный и с оружием, обязан задержать». Участковый рассердился. Хотел было сказать, что здесь, между прочим, государственное учреждение, а не проходной двор. И лучше сюда не шляться, а то выпьют и шляются. Но с Гайворовским они вместе выросли, и потом он, как и многие в селе, знал его историю и жалел Витю. «Ладно, оставайся, ложись на диван. Я дверь закрою, а сам пойду по делам. Но вечером топай домой. Мне на кордон надо». «Как знаешь». В дверях участковый остановился и спросил. «Ты много выпил-то?» «Большую бутылку вина, бомбу по 0,7». «Тогда не страшно, буянить не будешь». Участковый еще сердился и говорил резко. «Давай, спи». В ту ночь, когда исчез Витя Гайворовский, действительно стоял густой туман. Сначала, правда, сияла луна, серебрила реку, точно мимо кордона нескончаемо проплывала огромная рыба с блестящей чешуей. Но потом луну затянуло, кордон повис в тумане, как внутри облак, и, казалось, затерянно поплыл вместе с ним, не чувствуя под собой земной тверди и не видя наверху звездного неба. В такую погоду мы старались не выходить из дома, словно могли случайно выпасть. Еще мы боялись, что облако занесет нас с кордоном в неведомые дали, и когда рассеется, мы очутимся где-нибудь в Карпатах, в Сибири или в такой же туманной Англии, и изумленные аборигены будут долго наблюдать, как посреди поля для гольфа призрачно проступают деревянные русские избы, пожарная вышка, контора, лодки и озирающиеся люди с ружьями за плечами. К счастью, ничего подобного не случалось. Туманное облако, покружив, опускало нас точно на прежнее место, на берег реки Белужьей. Но чувство потерянности еще долго не оставляло нас. И по утрам мы проверяли, все ли дома целы, не отвязались ли от причала лодки, не выпала ли дорогой контора с лесничьим участка. Мы всегда на это надеялись, но лесничий цепко держался за должность. Когда на этот раз туман рассеялся, и мы вышли проверить, все ли на месте, первое исчезновение Гайворовского заметил лесник Саня Бузников. И сразу подумал: ну вот, вместо лесничего хороший человек выпал. Решив, что ночью Витя зачем-то выбрался на крыльцо, оступился и полетел вниз. Мы в растерянности стояли посреди его кухни, рассуждая, куда он мог пропасть. На лодке он не уплыл, мы бы услышали шум мотора. Да и сама лодка, мокрая от росы, словно только что вынырнула с речного дна, находилась у причала. Но если он не уплыл на лодке, то куда и зачем ушел пешком? В магазин, в ближайшее село Грушево? Но магазин ночью не работает. Или отправился домой, в Семибугры? Но тогда тем более взял бы лодку, потому что до села далеко. Мы разбрелись по кордону, стали кричать, и голоса наши в утренней тишине звучали так печально, словно не звали мы Гайворовского, а прощались с ним навеки. Первое время он откликался так же тоскливо и прощально, словно дразнился, пока мы не поняли, что слышим эхо. «Напрасно кричим», — сказал наконец Бузников. «Дураку ясно, что Витя выпал в тумане. Он сейчас, может быть, в Англии, а дотуда не докричишься». «Не пари чушь, Саня», — разозлился лесничий. Он боялся, что об этих разговорах про полеты узнает начальство и засмеет. И не только засмеет, но и задумается, все ли на участке нормально и на своем ли месте лесничий. Но Бузников продолжал гнуть свое. «Теперь надо скоро нового тумана ждать. Следующий туман, он обратно залезет». «Месяц ждать придется», — возразил другой лесник, Серега Панкратов. «Зачем месяц? Думаю, сегодня ночью и затуманит». «Не скажи. Они спорили между собой, будто ничего особенного на кордоне не произошло, и вопрос лишь в том, сегодняшней ночью или через месяц Гайворовский объявится снова. На этот раз лесничий промолчал, вспомнив, как сам всегда боялся заблудиться в тумане. «А может, прав Бузников, — думал он, — и Витя Гайворовский выпал на самом деле. И хорошо, если выпал поблизости, а не за границей, а то начальство затаскает». И не только затаскает, а решит, что такого лесничего пора менять. Летал трехизбинский кордон в туманном облаке или не летал, выпал Гайворовский или не выпал, надо было его искать. Мимо кордона протекала одна река, и дорог было только две, вверх по течению и вниз. Серегу Панкратова лесничий отправил вниз к брандвахте в надежде, что каким-то чудом Гайворовский окажется там, а нас с Бузниковым послал в Семибугры. «Найдите его, ребята, я вам по два отгула дам», — попросил он, когда мы садились в лодку. Но по отчаянию на его лице было видно, что он уже ни во что не верит, и в голове сейчас все перемешалось. И начальство, и туман, и выпавший из тумана Витя, который, раскорячив руки и ноги, плавно, как осенний лист, кружит над землей. До села Грушево мы добрались быстро, а затем сбавили ход. Я осматривал в бинокль берега, а Бузников сидел за мотором и усмехался, как всякий человек, вынужденный по приказу начальника выполнять ненужную, бессмысленную работу. «Напрасно едем», — повторял он. Но когда за Грушевым стали появляться лодки с рыбаками, выплывавшими по случаю воскресного дня на реку, Саня оживился, интересуясь, что они там ловят. «Вобла пошла», — сообщил он, наблюдая, как над лодками вслед за взмахами удочек непрерывно взлетала рыба, и от такого мелькания оказалось, что впереди идет крупный серебристый дождь. Со всех встречных лодок нас приветствовали, привстав и чуть кланяясь. Мы в ответ тоже привставали и кланялись, жалея, что не взяли с собой кепок, которыми можно помахать при поклоне. «Гайворовского не видели?» — кричали мы, не сбавляя скорости. «Ай! Гайворовский где?» «Ботает, ботает». Из-за шума мотора наших вопросов не слышали, но никто, конечно, не сомневался, что мы спрашиваем, работает ли в воскресенье магазин. Согласно кивали, торопясь донести до нас радостную весть и указывая направление. Продолжалось это, пока впереди не заблестели крыши домов. Это и были Семибугры. И одни дома стояли выше, построенные, наверное, на этих Семибуграх, другие ниже. Мы поднялись и пошли по широкой улице. И опять все повторилось. По случаю того же воскресенья из открытых окон неслась музыка, точно в каждом доме, сопровождая наше прохождение, стояла по музыканту. И снова мы спрашивали о Гайворовском, и снова нас не слышали, указывая путь к магазину. Как и предсказывал Бузников, съездили мы напрасно, и Гайворовского не нашли. Он в это время спал на диване в опорном пункте милиции. Не встретили мы и участкового, а жена Гайворовского сказала, что не видела Витю целый месяц. А когда отправились обратно, Саня оживился еще больше, обрадованный, что подтверждалась его версия. И он закладывал такие крутые виражи, пуская от бортов сетку брызг, в которых мгновенно зависали радуги, что плыли мы, пригибаясь под их сияющими арками. «Теперь осталось тумана дождаться», — кричал он, далеко наклоняясь вперед, чтобы мне было лучше слышно. Вечером мы с нетерпением ждали тумана. Ждал и лесничий, наконец-то окончательно поверивший Бузникову, потому что за исчезновение человека могло не только начальство, но и милиция затаскать. Хлопая дверью, он выходил из освещенной конторы, смотрел на небо и представлял, как за тысячу верст отсюда тоже томится, задрав голову и с лестницей в руках, готовы к подъему Гайворовский. Как и накануне, взошла яркая луна, похожая на наполненное водой ведро, только перевернутое вниз, и из него лилось и лилось на землю сияние. В этом сиянии нескончаемо плыла мимо кордона огромная рыба в сверкающей чешуе. Тумана мы так и не дождались, и когда похолодало, разошлись по домам. Но туман все-таки был, потому что утром остатки его клочьями поднимались и таяли в небе. И Гайворовский был на месте. Он сидел дома, усталый, осунувшийся, но довольный. Словно аборигены в Англии заставляли его весь день играть в гольф, и он выиграл. Гайворовский не рассказывал лесничему, где пропадал, а тот, обрадованный его появлением, не настаивал. Единственный, кто мог знать о произошедшем всю правду, был Бузников. Еще утром он заметил исчезнувшее из дома вместе с хозяином ружье и догадался, куда и зачем ушел Витя Гайворовский ночью с кордона. Так ли было на самом деле, неизвестно. Сам Бузников об этом молчал.